Помимо этого, университет Цзянчжоу и университет Цанчжоу столкнулись с рядом других проблем в прошлых лигах сотни академий, так что недовольство значительно усилилось. Того, по фамилии Сюй, до этого несколько раз избивал мой брат. Тем не менее, я не думаю, что он из тех, кто злится. И еще одно. В конце концов, это все еще территория университета Цанчжоу. На этот раз наша цель – обеспечить вам лучшие ресурсы, которые позволят вашему тираннозавру перейти на следующий уровень. Таким образом, если никто не доставляет нам неприятностей, мы должны вести себя сдержанно. Хаэм, Есюань сразу же приподнял бровь, когда услышал ее. Он внезапно понял, почему только что мужчина, которого зовут директором Сюй, был так вежлив, когда разговаривал с ними. И, несмотря на это, он все еще чувствовал дистанцию от этого человека. «Я понимаю», — сказал Есюань, торжественно кивнув головой после того, как он уловил скрытый смысл слов Линьшу. В это время, когда они двое шагнули через серебристо-белую дверь, прямо перед их глазами внезапно появилась большая и вырисовывающаяся черная пагода. В то же время перед этой башней стояла толпа студентов университета Цанчжоу. «Мои извинения, заместитель декана Линь», — сказал Сюй Юнянь. Когда он увидел Линьшу, пробирающуюся в тайное царство духов, он подошел к ней, чувствуя себя немного неловко. «Я действительно не ожидал, что вы будете здесь так рано, поэтому мои ученики уже выстроились в очередь еще до того, как приехали сюда. Вот почему я могу только попросить вас позволить нашим ученикам войти в пагоду духов по порядку, а затем позволить вашему ученику войти после того, как мои уже вошли. Конечно, так и должно быть. Это секретное царство принадлежит университету Цанчжоу, поэтому вполне естественно, что ваши студенты войдут первыми», — сказала Линьшу, кивнув. «Если бы царство духов было в университете Цзянчжоу, было бы верно и обратное». Сюй Юньянь приподнял бровь. Больше он ничего не сказал. Для него Линьшу была не более чем маленькой девочкой, поэтому у него не было намерений противодействовать ей. Конечно, это не означало, что он подружится с ней. Что касается конкуренции между университетами, с его точки зрения, это был вопрос способностей. Если это сработало, отлично. Если нет, то все. Глава 47. Бабочка скверны. Методы тренировки энергии разума. Когда Сюй Юньянь подошел к нему, Есюань понял, что студенты университета Цанчжоу, а также ученики средней школы, входящие в его состав, уже начали свой путь в пагоду духов. Позволяя своему взгляду блуждать, Есюань заметил, что на теле этой угольно-черной пагоды духа были узоры всевозможных зверей. Каждый из этих зверей выглядел очень реалистично, как будто они могли выйти прямо из здания и сожрать людей. Сюй Юнянь подошел, чтобы составить компанию Линьшу ненадолго, а затем ушел под предлогом того, что ему нужно с чем-то разобраться. Он оставил одного инструктора, чтобы составить ей компанию, женщину по фамилии Ниан. Раньше она была знакома с Линьшу. Они вдвоем поддерживали легкий разговор, и атмосфера была намного лучше, чем та несколько неловкая, которую поддерживал Сюй Юнянь. Что касается Есюаня, то основное внимание он уделял студентам университета Цанчжоу. Это произошло потому, что многие из них выпустили своих зверей перед тем, как войти в пагоду. Это открыло глаза Есюаню. Перед этим он поискал в интернете информацию о нескольких животных, а также просмотрел много видео. После того, как укротители зверей войдут в пагоду духов, им придется отражать волны врагов, которые пагода духов назначила для них в соответствии с их рангом. Тогда те, кто выстоял дольше всех и простояли наибольшее количество раундов, выйдут с лучшими очками. В среднем укротители зверей, которые могли пробыть там 3 минуты, получали 60 очков, что считалось проходным, хотя и незначительным, и они получали приз, который не был ни хорошим, ни плохим. Пребывание там в течение 4 минут принесет им около 70 баллов и так далее, и тому подобное. За 5 минут они заработают 80 очков, за 6 минут они заработают 90 очков, но с момента создания пагоды духов всего около десятка человек заработали 90 баллов, только трое набрали 91 очко, и только один когда-либо набирал 92 балла. Уж, как только учитель заговорил, несколько учеников один за другим вышли из пагоды духов. Как это было? Учитель сразу же поприветствовал их, увидев, как ученики уходят. «У меня получилось очень плохо. Я набрал всего 89 очков. Это был студент с ярко-рыжими волосами, ростом 1,9 м, покачал головой. «Тогда мне намного хуже. Я набрал всего 88 очков. Я набрал 87 очков». Несколько других студентов тоже покачали головами. Возможно, они качали головами, но другие присутствовавшие ученики не сводили глаз с группы и почувствовали, как волна зависти прошла через них. Для многих эти результаты были больше, чем они могли надеяться. Есюань видел, как несколько из них бездельничали перед пагодой духов, и он потерял дар речи. После каждого экзамена лучшие студенты собирались вместе и сравнивали, говоря что-то вроде «я ошибся, наверное, это будет стоить мне 2-3 очка», а другой скажет «мне намного хуже, я вздремнул после того, как закончил работу, и понял, что неправильно прочитал вопрос, только когда отправил работу». Это было чувство, которое Есюань получил от этой сцены. «Хорошо, поспешите и возвращайтесь в строй, раз уж вы все вернулись». Учитель, который выступил вперед, чтобы спросить у них, больше не мог выносить взгляда учеников. Они махнули рукой и дали знак группе студентов спуститься вниз и позволить следующей группе студентов войти в пагоду духов. Так уж получилось, что ученица, у которой было то, что было похоже на бабочку скверны, была среди этой волны учеников. Глаза Есюаня заблестели. Он задавался вопросом, как долго она пробудет в пагоде духов. Ах, да, в этот момент учитель по имени Нянь, казалось, что-то придумал и сказал Есюаню: «Я не знаю, знаете ли вы, Есюань, но в тот момент, когда ученик войдет в пагоду духов, он сначала выяснит его талант. Более талантливые получат преимущество при вручении наград в конце. Те, у кого талант намного превосходит своих сверстников, также смогут выбрать и принести с собой метод тренировки энергии разума из пагоды. Конечно, эта привилегия будет предоставлена только тем, кто набрал 90 очков и выше». Ей было очень любопытно. Она задавалась вопросом, насколько хорош талант Есюаня, которого Ли Шеру так высоко ценила. Конечно, любопытно было не только ей. Из всех преподавателей и студентов университета Цанчжоу практически никто не интересовался Есюань. «Метод тренировки энергии разума?» Есюань с любопытством спросил. «Я думал, что мы сможем тренировать энергию разума, только полагаясь на контракты со своими зверями, верно?» Инструктор Нянь кивнула, как будто немного удивившись, что Есюань не был полностью уверен в чем-то подобном. Она подумала об этом, а затем сказала: «Просто на этой планете есть много методов, которые позволяют укротителям зверей тренировать свою собственную энергию разума, даже если на ней не так много методов, которые помогли бы им поднять свой собственный уровень. Вдобавок к этому, такие методы, вероятно, позволят укротителям зверей разблокировать особую способность на каждом уровне, как только они овладеют указанным методом. Например, они смогут улучшить техники, которыми обладают звери, такие как техника пылающего пламени или техника расширения. И овладение методом тренировки энергии разума привлечет еще больше сил из этих способностей, как особые таланты, которые пробуждают укротители зверей, когда они повышаются в звании», — сказал Есюань. Его сердце забилось. «Да, именно это», — кивнул инструктор Ниан. «Просто сравнительно сила, получаемая от такого обучения, вероятно, будет немного слабее таланта, который пробуждает укротители зверей. Тебе не стоит слишком беспокоиться об этом», — вмешалась Лин Шеру. «Университет Цзянчжоу имеет коллекцию из десятка или около того методов. Мы выберем тот, который вам больше всего подходит, и передадим его вам, когда вы перейдете на уровень черного железа». Сказав это, она сделала паузу, а затем продолжила: «Конечно, неплохо, если ты сможешь получить хороший метод в пагоде духов». Глава 48. Оценка уровня таланта укротителя зверей Есюаня. Время шло, и еще 5 минут прошли быстро. На этот раз многие люди из университета Цанчжоу были очень похожи на Есюаня, когда ждали, очень нетерпеливые и взволнованные. Есюань уже знал из обсуждений некоторых из окружающих учеников, что укротительница зверей, связанная с бабочкой скверны, была Ан Сюэ. Она училась на первом курсе университета Цанчжоу. Когда ее зачислили, ее совершенствование уже было на серебряном уровне. С тех пор прошло 3 года, а она уже была укротительницей зверей золотого уровня. Многие люди также оценили, что она не так уж далека от того, чтобы стать укротительницей зверей платинового уровня. Такой талант не в меньшей степени не уступал тому, что Есюань видел в интернете о Фэн Синьмине, старшекурснике университета Чжунчжоу, который был привязан к 4-звездному павлину платиновой крови дракона. Уж Пока толпа ждала, из пагоды духов внезапно вышла довольно изящная и элегантная фигура. Этой фигурой была Аньсюэ. Она была последней из волны студентов, вошедших в пагоду духов. Есюань посмотрел на время. 6 минут и 3 секунды. Согласно послужному списку университета Цанчжоу, этого времени было более чем достаточно, чтобы Аньсюэ набрала 91 балл. Это означало, что в истории всех рейтингов пагоды духов Аньсюэ была более чем способен занять 2-е место вместе с 3 другими людьми. Она была второстепенной по сравнению с монстром, занявшим 1-е место. Что касается монстра, занявшего 1-е место, то с момента его появления в этом мире прошли уже десятилетия. Теперь они уже стали укротителями зверей уровня претендента, чьи имена были известны на всей лазурной планете. Он задавался вопросом, какой награды заслуживает оценка в 91 балл. Есюань ждал. Он был укротителем зверей уровня ученика. Из всех укротителей зверей ученического уровня он знал, что немногие из них будут ему равны. 91 очко с хронометражем в 6 минут и 3 секунды. Аньсюэ потрясающая. В то время как Аньсюэ вышла из пагоды духов, многие студенты университета Цанчжоу болели за нее. Сила Аньсюэ означала, что университет Цанчжоу сможет достичь больших результатов в Лиге Сотни Академий Будущего. Она была надеждой, что университет Цанчжоу станет лучше. Лин Шеру, стоявшая рядом с Есюань, посмотрела на него. Будь то университет Цанчжоу или университет Чжунчжоу, или даже другой из ведущих университетов, все студенты этого поколения были гениями сами по себе. По сравнению с этим, Есюань родился немного позже их всех, хотя сам был гением. К тому времени, когда Есюань сможет участвовать в Лиге Сотни Академий, эти гении, к сожалению, уже закончат свои университеты. Конечно, это было хорошо для университета Цзянчжоу. Уж, еще одна волна из 100 студентов вошла в пагоду духов под аплодисменты других студентов университета Цзянчжоу. Сердце Есюаня медленно успокаивалось, пока он наблюдал, как следующие несколько волн студентов университета Цзянчжоу, одна за другой, входят в пагоду духов. Он стоял там тихо, используя редактор зверей. Он с большим интересом смотрел на различных зверей вокруг себя. Время от времени он удивлялся. Он проводил время именно так, и очень быстро прошел час. По прошествии такого долгого времени осталось лишь несколько студентов университета Цанчжоу. Вдобавок ко всему, большинство из них были учениками средней школы при университете Цанчжоу. У нас не так много учеников 1 и 2 классов, поэтому очень вероятно, что нам придется войти в пагоду духов с этим человеком из университета Цзянчжоу. При таких обстоятельствах многие оставшиеся ученики 1 и 2 классов подняли головы и посмотрели на Есюаня. Они были из разных школ, так что конфликт наверняка был. В этом конфликте они боролись не только за себя, но и за репутацию своих школ. «Не волнуйтесь, в нашей школе есть Сюй Цанчан и Сун Цзя, мы ни за что не проиграем ему», искренне заявил один из учеников средней школы, входящий в состав университета Цанчжоу. Сюй Цанчан и Сун Цзя, которых они так упомянули, были самыми выдающимися укротителями зверей дочерней средней школы. Есюань издалека услышал, как они обсуждают, но он улыбнулся и ничего не сказал. Конечно, он также видел, кто такие Сюй Цанчан и Сун Цзя. Эти двое не были похожи на обычных людей. Позади Сюй Цанчана шел огромный золотой Будда. Будда был более 3 метров в высоту, и все его тело сияло великолепием. Было трудно сказать, из чего он был сделан, что обеспечивало ему такую подвижность. Особенно его глаза темно-золотого цвета, которые втягивали вас, если вы долго смотрели в них. Достаточно одного взгляда, и любой мог сказать, что это было необычно. Гигантский Будда из металла и камня, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень. Ученик высшего уровня способности. Крепкое тело Будды, глаза Будды, удар Будды, раскалывающий стену. Есюань взглянул и сразу оценил природу гигантского Будды из металла и камня. Этот гигантский Будда, что неудивительно, был 5-звездочным зверем учеником высшего уровня. 3 способности также были 5-звездочными. Это очень заинтриговало Есюаня, и он задается вопросом, как тираннозавр, обладавший 6 способностями 5-звездочного уровня, будет противостоять ему. Что касается Сун Цзя, рядом с ней была гигантская зеленокожий варан. Ящерица была 5 или 6 метров в длину. У него был раздвоенный язык, как у змей, и он постоянно глотал. Е Сюань также оценил природу этой гигантской вольной ящерицы. Он также был зверем пятизвездочного уровня ученика. Это был король хранителей ядовитого изумрудного дерева. В нем был несравненный токсин, и на том же уровне было мало зверей, которые могли пережить его укус. Конечно, у короля-наблюдателя за ядовитым изумрудным деревом также были большие ограничения. Если бы он столкнулся с уникальными формами жизни, такими как тираннозавр или гигантский Будда из металла и камня, его токсин не был бы очень эффективным. Заместитель декана Линь, Сюй Юньянь подошел издалека. Он посмотрел на Линь Шеру и сказал: «Это испытание в пагоде духов подходит к концу. Вы можете позволить своему ученику войти с моей последней партией?» «Хорошо», Линь Шеру кивнула, а затем подала знак Е Сюань, наклонив голову. «Продолжай». Е Сюань ничего не сказал, он лишь слегка кивнул. А затем, вместе с последней волной студентов из дочерней средней школы, он прошел через черные двери пагоды духов, которые были широко распахнуты. Дун. Когда пространство искажалось и создавало волны, Е Сюань почувствовал, что внезапно исчезает с того места, где стоял, когда он вошел в пагоду духов. Он появился посреди комнаты из черного камня. «Пожалуйста, проведите оценку уровня таланта укротителя зверей». Как только он появился здесь, в пространстве внезапно раздался престарелый голос, после чего рядом с ним появился полупрозрачный белый шар света. Е Сюань позволил своему взгляду упасть на этот шар света. Сообщение немедленно появилось в его сердце. Он знал, что должен держать эту сферу света в руке, чтобы она провела оценку его таланта способностей укротителя зверей. «Оценка моего таланта способностей укротителя зверей?» Е Сюань немного колебался, поэтому протянул руку и схватил белый шар. Он немного задумался над этим вопросом. Он знал, что не сможет завершить испытание, если не пройдет эту оценку. Если это произойдет, он не сможет объяснить что-либо из этого Линь Шеру, которая заплатила такую огромную цену за то, чтобы привести его сюда, в это место. Дун. Когда Е Сюань схватил белый шар света в руке, шар немедленно задрожал. Это послало сообщение прямо в его сердце. Черное железо, бронза, серебро. Претендент, легенда, монарх. По мере того, как сообщение распространялось, оно превращалось в серию вопросительных знаков. Какого черта? Е Сюань был потрясен. Хотя он все еще был шокирован, Линь Шеру и остальные преподаватели и студенты университета Цанчжоу, которые ждали снаружи, кое-что поняли. Все они заметили что-то в надвигающейся и великолепной пагоде духов, которую нельзя поколебать. Вскоре после того, как вошли Е Сюань и волна студентов, она действительно слегка задрожала. Глава 49. Пролетая три раунда быстрее ветра, что там происходит? Они только что вошли. Разве им не следует сейчас проходить оценку их уровня таланта укротителя зверей? Линь Шеру, Сюй Юньянь и остальные заметили странное изменение в пагоде духов, и на их лицах появился намек на сомнение. Сюй Юньянь дошел до того, что немедленно выловил черный жетон. Он сосредоточил всю свою энергию на объекте, как бы общаясь с ним. После паузы он наконец расслабился. Я только что общался с пагодой духов. Согласно ему, то, что произошло только что, было результатом перетекания его собственной энергии, и со студентами там ничего не случилось. Толпа наконец расслабилась, когда услышала это. В этот момент мутировавшая лоза Аукубы Лил Ван, от которой уклонился древний лесной эльф, внезапно вернулась. Как нефритово-зеленая духовная змея, она обвивалась вокруг древнего лесного эльфа. В следующий момент из мутировавшей лозы Аукубы мгновенно выросли острые шипы, злобно вонзившиеся глубоко в тело древнего лесного эльфа. «Ах!» – жалобно крикнул древний лесной эльф. Его тело постепенно становилось бестелесным, а затем исчезло. Так заканчивается ли первый раунд? Е Сюань приподнял бровь, наблюдая, как разворачивается сцена. Первый раунд ему показался слишком легким. Согласно обсуждениям, студенты, которые вышли ранее, встретили привратников, которые были того же ранга, что и они, когда они вошли в пагоду духов. Если претендент не может победить привратника в течение 3 минут, то более сильные проявятся в пространстве после истечения 3 минут. В этот момент два монстра будут атаковать одновременно, и большинство учеников будут насильно выброшены из пагоды духов в течение нескольких коротких секунд. Таким образом, всем ученикам, вошедшим в пагоду духов, нужно было как можно скорее разобраться с привратниками каждого раунда. Е Сюань огляделся после того, как победил древнего лесного эльфа. Он ничего не заметил и спокойно ждал. труд. Очень быстро, по прошествии 3 минут, из тумана появился огромный протиразух, покрытый шишками. Это привратник для 2-го раунда. Не дожидаясь инструкции Есюаня, тираннозавр впился взглядом в протиразуха, как только увидел другую рептилию. Его янтарные глаза заблестели, и протиразух немедленно застыл на месте. Уж в следующий момент зеленая лоза вырвалась и в мгновение ока пронзила глазницу этого протиразуха, который, очевидно, казался сильнее. Из нижней челюсти показалась лоза. Рев. Протиразух жалобно завыл. Эта инопланетная форма жизни едва вышла из тумана, как мгновенно исчезла, как и древний лесной эльф. Неужели этот твой ход настолько силен? Есюань не мог не протянуть руку в ответ на сцену. Ликование омывало его лицо, когда он водил рукой по пятицветному янтарному дракону тираннозавра, который казался холодным и гладким, как машина из металла. Он был в долгу перед приемом тираннозавра, он действительно был слишком мощным. Тяжелый труд. Еще через минуту древний лесной эльф и гигантский протиразух вместе вышли из тумана. Сердце Есюаня немного дрогнуло, когда он увидел двух зверей. Обычный ученик в 3-м раунде, возможно, не сможет победить привратников, но пока они продержатся больше минуты и наберут более 80 очков, они получат довольно приличные награды. Но Есюань не был таким человеком. Рев. Когда Есюань погрузился в свои мысли, древний лесной эльф и гигантский протиразух, вышедшие из тумана, были встречены оглушительным ревом тираннозавра. Под явным ужасом янтарного рева тираннозавра два зверя немедленно начали застаиваться и замедляться. Уж, по совпадению, Лил Ван синхронизировалась с тираннозавром. Два копья, сделанные из зеленого плюща, пронзили пространство и мгновенно прибыли прямо перед двумя зверями. В следующее мгновение два зверя пошли по стопам двух привратников, которые предшествовали им. Интересно, каким будет следующий привратник? Практически пролетев через 3 раунда, Есюань взглянул на пустое пространство. В его взгляде плыло предвкушение. Согласно описанию других студентов, многие из них были раздавлены 4-м привратником. Потому что 4-й привратник назначается претенденту пагодой духов, исходя из его слабости в предыдущих раундах. Даже Ань Сюэ не смогла победить своего 4-го привратника. Все, что она могла сделать, это остановиться до начала 5-го раунда. В 5-м раунде она продержалась 3 секунды, пока, наконец, не набрала 91 очко. Глава 50. Побить рекорд быстро прошла еще 1 минута, и Есюань погрузился в свои мысли. По истечении этой минуты туман вдали начал шевелиться. Огромная демоническая обезьяна выскочила из тумана, его окружала черная аура, глаза были глубоко посажены и пылали. На его голове росли 4 уха, а из плеча – 4 руки. Грохот. Тираннозавр немедленно проделал тот же трюк, как только появился демон-обезьяна. Он яростно сверкал своими янтарными глазами. Рев. Перед лицом взгляда тираннозавра 4-рукая демоническая обезьяна только сжала кулаки и ударила себя в грудь, маниакально ринувшись к Есюаню, как будто не было ничего необычного. Этот зверь, Есюань прищурился, основываясь на том, что он слышал, 4-й раунд в пагоде духов был устроен в соответствии со слабостями, которые зверь-укротитель зверей проявил в предыдущих раундах. Думаю, янтарный рев тираннозавра здесь не принесет особой пользы. Сердце Есюаня немного дрогнуло, затем он проревел: «Вступай в ближний бой, тираннозавр!» Следуя его глубокому реву, янтарный тираннозавр согнул пару крыльев и без колебаний рванулся вперед, прыгнув прямо к 4-рукой обезьяне демону. Уж! В то же время Лил Ван подпрыгнула и приземлилась на спину тираннозавра. Ее взгляд был прикован к 4-рукой демонической обезьяне, выискивая подходящий момент для удара. Грохот. 4-рукая обезьяна, демон и тираннозавр двигались с невероятной скоростью. Оба они очень быстро столкнулись. 4-рукая обезьяна, демон обладала безграничной силой, а ее 4 руки были подобны гигантским молотам. Они наносили удар за ударом по тираннозавру. Искры полетели с кожи тираннозавра, и бесчисленные осколки янтаря откололись в 1 мгновение. Но все же он выстоял. Его хвост ударил вперед, как толстый хлыст, когда его когти быстро ударили по 4-рукой демонической обезьяне. Его крылья тоже неумолимо били. Каждый раз, когда он наносил удар по 4-рукой демонической обезьяне, черная аура вокруг обезьяны немного рассеивалась. Уж, Лил Ван затормозила несколько секунд в драке между 4-рукой демонической обезьяной и тираннозавром. Взмахнув рукой, она послала мутировавшую лозу Аукубы, которая скользнула к 4-рукой обезьяне демона, как дух змея. Мутировавшая лоза Аукубы переплелась между промежутками его четырех рук, невероятно быстро, и несколько раз обвелась вокруг рук в мгновение ока. «Крепче держи!» Четырехрукая демоническая обезьяна почувствовала, что что-то не так, и немедленно двинулась, чтобы вызвать взрывную силу, которая снесла бы мутировавшую лозу Аукубы. Но Лил Ван была на шаг впереди. Она направила свою энергию на то, чтобы сжать мутировавшую лозу Аукубы, которая когда-то болталась вокруг рук, и она захватила все четыре руки обезьяны. Рев. Тираннозавр взволнованно зарычал. Он увидел, что обезьяну демона с четырьмя руками обездвижили, и тут же врезался телом в него, ударив обезьяну и открыв ее пасть, чтобы укусить горло обезьяны демона с четырьмя руками. Рев. Четырехрукая демоническая обезьяна жалобно взвыла, поддавшись сотрудничеству Лил Ван и тираннозавра, ее тело медленно истощало его силу. Очень быстро он пошел по стопам своих предшественников. Наконец-то все кончено. Есюань вздохнул с облегчением, наблюдая, как все разворачивается. Четырехрукая демоническая обезьяна была чрезвычайно могущественна. Этого было более чем достаточно, чтобы сдержать тираннозавра. Даже у Есюаня заболела бы голова, если бы зверь боролся достаточно долго до начала следующего раунда. Но теперь, когда он завершил этот раунд, он набрал как минимум 90 очков. Такой оценки должно быть более чем достаточно для него, чтобы обеспечить эволюционные ресурсы, которые ему понадобятся для того, чтобы тираннозавр быстро поднялся до уровня черного железа. В то же время за пределами пагоды духов. Два человека вышли из пагоды духов вскоре после того, как Есюань сразил четырехрукую обезьяну демона. Двое из них были никто иной, как Сюй Канчан и Сун Цзя, которая выжила в башне 5 минут и 58 секунд, заработав 88 баллов. Что касается Сюй Канчан, он упорствовал полных 6 минут и набрал 90 очков. Даже среди предыдущих групп студентов, которые вошли в пагоду духов, было всего 10 или около того, которые набрали более 90 баллов. Двое из них оглянулись после того, как вышли из пагоды духов. Их лица упали, когда они не нашли лица, которые искали. Они выглядели ужасно. Похоже, ты действительно нашла гениального ученика, а? Сюй Юньянь посмотрел на Лин Шэру и сказал с трепетом. Он заметил, что прошло 6 минут, но Есюань еще не вышел из пагоды духов. Лин Шэру ничего не сказала, и по выражению ее лица тоже было невозможно что-то почерпнуть. Он был укротителем зверей, приручивший двух зверей, когда он был только на уровне ученика, кем-то на уровне ученика, который был самым могущественным из своих сверстников. Однако не было гарантировано, что вы будете получать два семена зверей каждый раз, когда повышаете свой уровень. Таким образом, ее нисколько не удивило то, что Есюань в течение 6 минут оставался в пагоде духов. Другим человеком, который держал рекорд пагоды духов, был укротитель зверей уровня Челленджера, нынешний король тысячи журавлей, который также был учеником, когда бросил вызов пагоде духов. Как и Есюань, он мог приручить двух зверей, когда еще был учеником. Рев. В этот момент в пагоде духов, вскоре после того, как Есюань победил четырехрукую обезьяну демона, клубящийся туман снова рассыпался. На этот раз выскочили 3 четырехруких обезьяны демона. Черт. Есюань побледнел, когда увидел 3 четырехруких обезьян демонов. Мало того, что четырехрукая демоническая обезьяна была мощной, но и достаточно могущественной, чтобы сдерживать тираннозавра. В игре 1 на 1 тираннозавру будет сложно победить четырехрукую обезьяну демона в обычных условиях. Это удалось ему так быстро только сейчас, благодаря помощи Лил Ван. Теперь, когда 3 четырехруких обезьяны демона выбирались из тумана, Есюань сразу кое-что понял. Даже ему было бы трудно пройти этот раунд. Именно в этот момент он понял, почему другие претенденты могли выжить в пагоде духов только 6 минут и не секунды дольше. Грохот, грохот. После того, как 3 четырехруких обезьяны демона вышли из тумана, они немедленно с рычанием бросаются на Есюаня. «Иди, бейся изо всех сил, тираннозавр!» Взгляд Есюаня был прикован к 3 четырехруким демоническим обезьянам. Рев. Тираннозавр загрохотал. 5 цветов в его глазах медленно начали сливаться в необычном красном цвете. После этого красный цвет стал быстро распространяться. Все его тело было покрыто слоем красного света. Его аура стала быстро усиливаться. Этот ход позволил ему полностью задействовать аспект янтарного дракона и впасть в ярость. В состоянии берсерка все атрибуты тираннозавра очень быстро увеличиваются за короткий промежуток времени. В следующее мгновение тираннозавр зарычал, когда увидел, что к нему бросаются 3-4 хрупких демона-обезьяны. Его мощные задние лапы ударились о землю, а затем его крылья задрожали, и порыв меча в форме двух крестов хлестнул вперед. Он приземлился на 4-хрукую обезьяну-демона, которую застали врасплох, и отправил обезьяну в полет. Черная аура, окружавшая 4-хрукую обезьяну-демона, была разрезана пополам. Рев. Но после того, как тираннозавр нанес этот удар, он больше не двинулся с места. Две другие 4-хрукие обезьяны-демоны бросились к нему со скоростью молнии и взмахнули 4 руками, собираясь вступить в ужасную схватку с тираннозавром. Почти мгновенно пространство заполнилось непрекращавшимся грохотом. Какофония битвы продолжала звучать. Глаза тираннозавра были совершенно красными. Он полностью обезумел. Не считая когтей и хвоста, даже его крылья участвовали в кровавой схватке. Лил Ван стояла немного позади тираннозавра, не осмеливаясь подойти ближе. Она могла только снова и снова использовать свою технику восстановления, чтобы залечить раны тираннозавра. В то же время она искала возможность. Ударь, Лил Ван, используй свои мутировавшие лозы аукубы, чтобы связать ноги 4-хруким демонам-обезьянам, сказал Е Сюань, прищурившись. Он стоял немного позади, наблюдая, как другая 4-хрукая демоническая обезьяна, которую тираннозавр сразил ранее, начала подползать и приближаться к ним. Хорошо, Лил Ван ответила. Мгновенно она создала мутировавшую лозу аукубы. Как зеленая духовная змея, она скользнула по земле и тихо заскользила к двум обезьянам. Что происходит? Уже прошло 6 минут и 6 секунд, почему он не выходит из пагоды? Когда битва между Е Сюанем и 3 4-хрукими демонами-обезьянами накалялась, преподаватели и студенты университета Цанчжоу ждали у пагоды духов. Шло время, и тревога неуклонно росла в их сердцах. Рекорд университета Цанчжоу для пагоды духов был установлен нынешним королем тысячи журавлей, когда он был учеником несколько десятилетий назад. Рекорд был 6 минут и 6 секунд. Если на этот раз Е Сюань побьет их рекорд, для них это будет поистине унизительно. Глава 51. Духовная техника медитации дракона за пределами пагоды духов. В глазах Линьширу сплелось сомнение, когда она поняла, что Е Сюань не появился, несмотря на то, сколько времени прошло. Она просто не ожидала, что Е Сюань так долго останется в пагоде духов. В конце концов, из двух зверей, с которыми был связан Е Сюань, Лил Ван была только древним лесным эльфом 3-звездочного уровня. Укротитель зверей уровня претендента, тот, кто удерживал рекорд в течение десятков лет, был человеком, который приручил 2 5-звездочных зверей пика класса ученика. Уж в пространстве внутри пагоды духов Лил Ван управляла мутировавшими лозами аукубы, и они появились под ногами 2 4-руких демонов-обезьяны, как если бы они были духовными змеями. Мутировавшие лозы аукубы были невероятно быстрыми. В мгновение ока 2 4-руки обезьяны-демоны были полностью связаны. Когда лозы затянулись, 2 4-руки обезьяны-демоны были крепко связаны друг с другом. Рев, рев. Но затем, в этот момент, когда 2 4-руки обезьяны-демоны зарычали и начали сопротивляться, мутировавшие лозы аукубы, которыми командовал Лил Ван, с треском лопнули. Глаза тираннозавра были совершенно красными. Он зарычал, рванувшись вперед. Рев. Все кончено. Е Сюань немного вздохнул, когда увидел это. Все сложилось так, как он ожидал. Не прошло и нескольких секунд, как тираннозавр зарычал. 2 обезьяны объединили свои силы и отправили зверя на 7-8 метров назад. Тираннозавр попытался расправить крылья и взлететь, но был полностью подавлен другим обезьянами. Свист, свист, свист. Как и ожидал Е Сюань, он был очень быстро изгнан из пагоды духов, как и остальные ученики. Он внезапно понял, что обезьяна, удерживающая его тираннозавра, а также 2 других обезьяны внезапно замерзли. После этого их тела внезапно превратились в лучи света и исчезли в космосе. После исчезновения 3 обезьян их сменил иллюзорный образ пожилого человека. Это кто? Глаза Е Сюаня расширились. Он подумал об инциденте, который произошел во время оценки уровня дееспособности, и это заставило его сжать кулаки. В груди его пробежала тревога. Согласно тому, что профессор Ниан сказала ранее, Цанчжоу изначально мобилизовал 2 претендентов на завоевание этого тайного царства, прежде чем им наконец удалось подписать соглашение с пагодой духов. Это была пагода духов, которая ранее оценила уровень его способностей, и иллюзорная старая фигура перед ним, очевидно, каким-то образом была связана с пагодой духов. «Расслабься, дитя!» Увидев выражение лица Есюаня, старик сказал с теплой улыбкой на лице: «Я не питаю злобы к детям, я просто трепещу перед этим твоим миром, потому что он способен родить такого гения, как ты, дитя, и поэтому я вышел сюда, чтобы встретиться с тобой». Так ли это было? Сердце Есюаня задрожало. Хотя он не осмелился полностью поверить этому старику, он все же вздохнул с облегчением. «Как мне к вам обратиться? Простите, но не могли бы вы быть духом-артефактом пагоды духов?» — с любопытством спросил Есюань. «Можешь называть меня старейшиной массивов, дитя», — старейшина сказал с улыбкой. «Что касается того, являюсь ли я духом артефакта, пагода духов — это обычный артефакт, поэтому в нем нет духа артефакта. Моя настоящая личность – это, по сути, дух массива великого духовного массива». «Дух массива?» Есюань был ошеломлен. Увидев озадаченное выражение лица Есюаня, старший медленно объяснил: «В этом мире есть всевозможные звери, и один из них – зверь, известный как звериный массив. Я был материализован укротителем зверей, использующим зверей массива, и я был духом массива, который служил для охраны испытательных площадок секты Часи». «Секта Часи?» — на лице Есюаня расцвело любопытство. Это был еще один термин, о котором он никогда раньше не слышал. Слова, которые раньше употреблял старейшина: «Этот мир твой», тоже заставляли его задуматься. «Это так, как вы себе представляете?» Казалось, старший знал, о чем думает Есюань. Он медленно заговорил: «Я вообще-то из другого мира. Эта планета, с которой я родом, сотни лет назад пережила катастрофу. У секты Часи было дела еще хуже. Огромная, неповоротливая фигура извлекла выгоду из катастрофы. Он ворвался во дворец океанских драконов, могущественную силу, и разрушил большую половину этого дворца». Секта Часи была одной из многих сект, связанных с дворцом океанских драконов, и поэтому мы тоже пострадали. Испытательные полигоны, которые я охранял, вместе с множеством космических фрагментов рухнули на ваш мир посреди хаоса. Было ли это источником бедствий в нашем мире? Рот Есюаня открылся, когда он услышал старейшину. Именно тогда он понял, что после великих изменений этого мира сотни лет назад существовало так много секретов. «Кого ты ищешь, старейшина массивов?» Есюань посмотрел на старшего и спросил, задумавшись: «Из-за нехватки ресурсов в этом мире укротители зверей уровня претендента более или менее на пределе своих возможностей. Просто слишком сложно для существования более могущественного, чем челленджер, появиться». Старейшина на мгновение замолчал, затем сказал: «Но вы другой. Ваш талант намного превосходит мое воображение, и, возможно, вы просто смогли бы стать таким. Если так, то ты сможешь разорвать оковы, связывающие этот мир, и отправиться в более широкое небо. И поэтому я ищу тебя, чтобы создать близкие отношения. Я сделаю ставку на тебя по правилам, которые я должен соблюдать». «Ставка?» — в глазах Есюаня мелькнуло слабое мерцание. Он естественно интересовался чем-то полезным. Пока Есюань погружался в свои мысли, старейшина массивов махнул рукой, и единственное кольцо зверя пролетело в воздухе, приземлившись в его ладони. «Это награда, на которую вы имеете право. Вы пережили 5 раундов продолжительностью 6 минут и 9 секунд, заработав 93 балла». Пока старейшина массивов говорил, его рука скользила по пространству, и в воздухе появлялись ряды слов. «Кроме того, ваш уровень способностей дает вам право выбрать технику психической силы». Есюань позволил своему взгляду упасть на слова, которые старейшина массива произнес в воздухе. Он сразу заметил, что есть десятки техник психической силы, которые использовал старейшина. Искусство божественной шкалы, небесная медитация, медитация дракона, овладение 7 эмоциями, парусный спорт золотого Будды, 3 обработки меча и доспехов. Есюань посмотрел на каждую из них и заметил, что за каждой техникой стоит длинное введение. Возьмем, к примеру, искусство божественной шкалы. Укротитель зверей сможет сконцентрировать свою психическую силу после практики. Вдобавок к этому укротитель зверей также сможет приказывать зверям драконьего типа вырастить единую чешуйку, растущую против шкалы, что предоставит им огромное увеличение их атрибутов. Небесная медитация затронула укротителей зверей и их зверей, являющихся магическими элементами. Их способность ощущать атрибуты, к которым они были привязаны, значительно возрастет. Это увеличило бы силу их навыков, а также ускорило бы скорость, с которой они овладевали навыком. Всего в этой технике было три слоя. Они соответствовали трем стадиям укротителей зверей. Черное железо, бронза и серебро. Пока они завершат первый уровень обучения, укротитель сможет использовать способность небесной медитации на своем звере. После этого на каждом уровне обучения, который они завершают, сила техники небесной медитации усиливается. Но укротителю необходимо пройти все три уровня обучения. Только после этого, когда они обратятся к практике техники более высокого уровня, техника небесной медитации навсегда останется у укротителя зверей. В противном случае, если укротитель зверей решит практиковать другую технику, сила техники небесной медитации будет потеряна для него навсегда. Еще один момент, на который следует обратить внимание, заключался в том, что, как только они решили практиковать эту технику, укротитель зверей должен был сначала достичь золотого уровня, прежде чем они могли переключиться на практику другого. Дело было не только в этом. Им было разрешено только переключиться на практику других техник золотого уровня, которые соответствовали их уровню. Это было равносильно утверждению, что укротитель зверей сможет получить только одну способность за три стадии – черного железа, бронза и серебра. Есюань выбрал несколько техник. Он быстро просмотрел их и понял, что это в значительной степени относится к довольно многим техникам. Некоторые из них даже состояли из четырех или пяти слоев. Практика этих техник принесет ему только одну способность. Если он хотел переключиться на практику другого, ему сначала нужно было достичь платинового или даже бриллиантового уровня. После всего этого чтения он приподнял бровь и спросил старейшину массивов. «Старейшина массивов, я не слишком много знаю об этих техниках. Не могли бы вы порекомендовать мне Одину, умный мальчик?» Старейшина массивов улыбнулся. Он сразу же махнул рукой, и множество приемов перед ним немедленно исчезло. Осталась только одна – медитация дракона. Глава 52. Улитка сокровища приливов. Медитация дракона. Есюань посмотрел на технику психической силы, которую ему передал старейшина массивов, и прищурился. За этой техникой также стояли вводные слова, но в этом введении говорилось, что у этой техники есть только один уровень. Этот уровень можно практиковать на каждом этапе до уровня претендента. Успешная практика этой техники позволит укротителю использовать эту технику на своем звере. Трансформация дракона была чрезвычайно адаптируемой способностью. С ним можно улучшить множество зверей. Вдобавок ко всему, любое животное, которое могло сблизиться с ним, было практически безграничным потенциалом. «Что, вы мне не верите?» Старейшина массивов заметил выражение, которое Есюань непреднамеренно вырвало. Он сказал, посмеиваясь: «Должен сказать вам, это чудовище называется улитка сокровища приливов. Это очень редкий зверь с двойным элементом, космической стихией и таинственного элемента. Этот зверь обладает шестью способностями. Одно из них – приливное сокровище. Когда он использует эту способность, он может создать прилив и лететь с несравненной скоростью. В сочетании с острым как бритва лезвием он дает чрезвычайно смертоносную способность. Еще одна его способность – приливный вихрь. Эта способность позволяет зверю создавать вокруг себя приливные вихри. Эти приливные вихри позволят противостоять большинству атак, включая рев и глаза твоего тираннозавра. Если его использовать, было бы трудно нанести вред зверю. Но самые мощные способности улитки с сокровищами приливов – четыре последних. Последние четыре, Есюань был поражен. Просто слушать, как старейшина массивов объясняет первые две способности улитки, было достаточно, чтобы Есюань почувствовал, что этот зверь могущественный. Он не ожидал, что старейшина массивов будет больше всего сосредоточен на остальных четырех своих способностях. Его другие четыре способности таковы: карта в реальном времени, охота за сокровищами, хранение сокровищ и пожирание сокровищ. Старейшина массивов торжественно сказал: «Карта в реальном времени – это способность, которая до предела обостряет его понимание. Это позволяет зверю отображать каждую мелочь в своем окружении на мини-карте. Способность охота за сокровищами связана с его чрезвычайной чувствительностью к сокровищам. У него есть сила искать эти сокровища. Что касается способности хранения сокровищ, возможно, вы этого не знаете, но на этой земле есть категория зверей, которых называют зверем звери очищения сокровищ. Звери категории звери очищения сокровищ способны очищать всевозможные секретные сокровища за пределами вашего величайшего воображения, а способность хранения сокровищ улитки приливных сокровищ относится к ее способности аннулировать и даже спрятать их. Глаза Есюаня расширились, когда он слушал старейшину массивов. Он не думал, что по этой земле бродит такой мистический зверь. Но это еще не все. Сказав все это, старейшина массивов продолжил. И его последняя способность, способность пожирать сокровища, является ключевым моментом, почему я говорю, что ее потенциал не знает границ. Пока вы можете находить всевозможные мистические сокровища, позволяя улитке проглотить их целиком, она будет постоянно стремительно расти. Это предоставило бы зверю безграничные возможности. Шок на лице Есюаня был гораздо более ощутимым после того, как он все это услышал. В то же время в его сердце усилилось предвкушение от улитки сокровища. Он задавался вопросом, что получится, если он использует свой редактор зверей для улучшения зверя. Какого рода эволюция возникнет в результате этого? Что вы думаете? Вы же не думаете, что я больше преувеличиваю, не так ли? После того, как он заговорил, старейшина массивов махнул рукой и вызвал в воображении образ улитки сокровища приливов прямо перед собой. Затем он подробно рассказал Есюаню о том, где спрятана улитка, а также о других фактах, таких как ее слабые места. Это улитка сокровища приливов. Есюань был еще больше удивлен, когда увидел, как выглядела улитка. Он не ожидал, что она будет выглядеть совершенно иначе, чем он представлял. В этом была необъяснимая красота. «Хорошо, я сказал тебе все, что мне нужно. Вы можете уйти прямо сейчас». В конце концов, старейшина массивов снова помахал, и луч синего света попал в голову Есюаня. Это метод тренировки медитации дракона. Сердце Есюаня билось. Затем он почувствовал изменение окружающей среды. Пройдя через искривление и вращение своего окружения, он обнаружил, что внезапно покинул пагоду духов. Теперь он вернулся за пределы пагоды духов. Глава 53. Два ресурса для эволюции. Что происходит? Прошло так много времени, так почему он еще не вышел? Я не совсем уверен, но на этот раз мы действительно долго ждем. За пределами пагоды духов масса студентов и преподавателей университета Цанчжоу некоторое время ждали. Все они были довольно любопытны, когда заметили, что Есюань не вышел из пагоды. Большая часть из них чувствовала себя неуверенно. В это время прошло более 10 минут с тех пор, как Есюань вошел в пагоду духов. Некоторые из них даже питали мрачные мысли, задаваясь вопросом, была ли причина, по которой Есюань не вышел после такого долгого времени, в том, что что-то случилось с ним в пагоде. «Не волнуйтесь, заместитель декана Линь, когда король тысячи журавлей завершил свое испытание в пагоде духов, он также пробыл там некоторое время, прежде чем выйти. Вероятно, это та же самая причина, по которой ваш ученик не выходит из пагоды после столь долгого времени», сказал Сюй Юнянь, стоя рядом с Линь Ширу. Даже когда он это сказал, его охватила тревога. Подумать только, такой росток появился в университете Цзянчжоу после их длительного бездействия. Можно было только представить, насколько захватывающей будет Лига Академии Сотни через несколько лет после того, как Есюань вырастет. Линь Ширу кивнула. Но все же она немного волновалась за Есюань. В конце концов, что-то подобное, что происходило с Есюанем, не было обычным явлением. Мне действительно интересно, что это за зверь, что он упорствует в пагоде так долго, решительно сказала Сун Цзя из толпы. Прошло совсем немного времени с тех пор, как она вышла из пагоды. Ты действительно думаешь, что он сможет выжить так долго с одним зверем, даже побив рекорд, установленный королем тысячи журавлей? Сюй Цанчан покачал головой, стоя рядом с ней. Ты хочешь сказать, что у него два зверя? Сун Цзя не могла не распахнуть глаза, когда услышала его. Возможно. Сюй Кончан вздохнул. Из зверей ученического уровня его гигантский Будда из металла и камня уже был самой большой рыбой в пруду. Он отказывался верить, что Есюань сможет побить рекорд, установленный королем тысячи журавлей, с помощью одного единственного зверя. Как насчет этого, Сюй Цанчан? В любом случае, вы всегда были конкурентоспособны, так что вы думаете об обмене ударами с Есюанем после того, как он выйдет из этой башни? Мы внимательно рассмотрим его навыки, ответила Сон Цзя очаровательной улыбкой, услышав его слова. У меня нет планов мириться с этим оскорблением. Сюй Каньчан только презрительно ухмыльнулся. Укротители зверей, которые могли приручить двух зверей, несмотря на то, что они все еще находились на уровне учеников, практически не было никого, кто мог бы сравниться с ними на более низких уровнях. Сюй Цанчан очень хорошо это понимал. Он знал, что если бы Е Сюань действительно побил рекорд, установленный королем тысячи журавлей в пагоде духов, то его бы точно победили в поединке. Трус. Сун Цзя сразу же потеряла интерес, когда услышала то, что он сказал. Сюй Цанчан не двинулся с места. Найди его сама, если он вам действительно так интересен. Сун Цзя потеряла дар речи. А во. И как раз тогда, когда толпа погрузилась в дискуссию, красивая фигура высотой 1,8 м внезапно вышла из пагоды духов. Е Сюань. Все повернулись к нему, когда увидели его фигуру. Теперь, когда он снова столкнулся со всеми этими людьми, он не нервничал так, как раньше. «Мне посчастливилось выполнить вашу миссию, мисс Линь», — сказал он Линширу, смело шагая к ней. Он говорил голосом, который не был ни громким, ни тихим, но в нем была уникальная сила. Здесь он представлял университет Цзянчжоу. Чем больше людей смотрели на него, тем больше ему приходилось вести себя хорошо. Это то, что Линширу сказала ему ранее. Он все время держал это в уме. «Неплохо», — Линширу кивнула. Когда она посмотрела на Е Сюаня, в ее взгляде было облегчение. Затем она повернулась, чтобы посмотреть на Сюй Юняня, и сказала: «Директор Сюй, раз уж Е Сюань здесь, я пойду с ним, чтобы найти место для тренировок. Мы больше не будем вам навязываться». «Очень хорошо», — Сюй Юнянь кивнул. «Я должен напомнить вам, заместитель декана Линь, о соглашении о том, что укротителям зверей платинового уровня и выше не разрешается проводить бои в секретном царстве духов. Будьте уверены, директор Сюй». Линширу кивнула. После того, как она заговорила, она призвала священное божественное дерево. Она потянула ветку за веткой, которая обвивала и ее, и Е Сюань, мчась сквозь пространство, пока они не достигли скрытого места в тайном царстве духов. Это была большая гора. Глядя вниз с самой вершины горы, можно было увидеть зеленое пространство. «Можете ли вы сказать мне, с чем вы только что столкнулись в пагоде духов?» Линширу посмотрела на Е Сюаня и спросила его, когда они коснулись земли. «Конечно». Е Сюань не колебался. Сразу же он начал рассказ о том, что произошло в пагоде духов, а также о своем обмене мнениями со старейшиной массивов. Конечно, он только упомянул, что его собственный талант превзошел ожидания старейшины массивов. Он ничего не сказал о обладании мифическим талантом, который не смог обнаружить даже старейшина массивов. Он ничего не упомянул о улитке приливов. Он только упомянул то, что сказал ему старейшина массивов, что улитка – это зверь уровня черного железа, обладающий огромной силой. Он не упомянул его способность пожирать сокровища или то, что его потенциал не знает границ. Он прекрасно знал, что он может разглашать, а что нет. Хотя он довольно сильно доверял Линширу, у него не было желания проверять ее характер. «Понимаю». Линширу задумалась после того, как выслушала рассказ Е Сюаня. Поразмыслив над этим, она сказала: «Вы сказали, что выбрали технику медитации дракона только с одним слоем, пока вы были в пагоде духов. Интересно, сможете ли вы описать эту технику?» «Я не могу». Е Сюань покачал головой. «Это очень странная техника. Согласно описанию, я могу тренировать его только до уровня претендента, и мне нужно потратить огромное количество ментальной силы, прежде чем я смогу описать эту технику с помощью уникального метода. Кроме того, письменная форма этой техники потеряет силу после того, как ее кому-то передадут. Ее нужно переписать, прежде чем передать другому человеку. Это как я и ожидала». Услышав объяснение, Линширу печально покачала головой. По правде говоря, она более или менее получила ответ еще до того, как спросила Е Сюаня, потому что она столкнулась с техникой столь же высокого уровня, как эта, и ситуация была такой же. Она поразмыслила над этим, а затем сказала: «Если это так, тогда тебе следует отточить эту технику медитации дракона после того, как ты перейдешь на уровень черного железа. Что касается перехода на бронзовые и серебряные уровни, то в школе так уж получилось, что есть техника, которая называется «Бедствие огня и ветра». Можно связать эту технику, и вы не столкнетесь с нехваткой техник, которые нужно отточить, прежде чем перейти на золотой уровень. В настоящее время вы можете использовать эволюционные ресурсы, полученные в пагоде духов, чтобы помочь своим животным быстрее перейти на уровень черного железа. Понял. Есюань кивнул, выслушав ее. В его груди зародилась надежда. Он слишком долго ожидал перехода тираннозавра и Лил Ван на уровень черного железа. Размышляя об этом, он выудил кольцо зверя, которое старейшина массива бросил ему ранее. После быстрой обработки своей ментальной силой он обнаружил в кольце два предмета. Один из них был неизвестной кровью, завернутой в янтарный мешочек. Другой была жемчужиной, переливающейся зеленью. В этом не было сомнений. Неопознанная кровь определенно принадлежала тираннозавру. Что касается зеленой жемчужины, это было сокровище, которое можно было использовать на Лил Ван. Глава 54. Как дракон, молния окружает мир. Как это могло произойти? На вершине горы, когда она разговаривала с Есюань, Лин Шеру внезапно побледнела после того, как получила сообщение. Что случилось, мисс Лин? Есюань задумался, увидев, как лицо Лин Шеру упало. Это ничто. Лин Шеру покачала головой. Уф. Это движение длилось всего секунду, прежде чем он почувствовал, что его тело наполнилось чем-то раскаленным, как если бы оно было воспламенено. Когда он открыл пасть, из него вырвалась слабая красная аура. Рев. Тираннозавр тихо взревел. Его красные глаза смотрели на грот, и он изо всех сил пытался сдержать желание врезаться в четыре стены. Ты. Есюань зашипел, когда увидел, что происходит. Когда он получил два эволюционных ресурса от старейшины массивов, его также проинструктировали, как их использовать. Эта янтарная кровь действительно предназначалась для потребления тираннозавром. Единственная оговорка заключалась в том, что он должен был разрезать каплю крови и скормить ее зверю постепенно. Это должно было длиться не менее 10 дней. Примерно через 10 дней тираннозавр перейдет на уровень черного железа. Конечно, дело было не в том, что тираннозавр не мог съесть всю эту кровь за один присест. Во всяком случае, это действительно ускорит процесс продвижения. Но тогда придется смириться с болью. Ты слишком нетерпелив, вздохнул Есюань. Он задумался над этим некоторое время, но в конце концов решил не рассказывать тираннозавру о том, как янтарная кровь должна была потребляться, чтобы тираннозавр не пострадал еще больше. Но Есюань также не хотел, чтобы тираннозавр думал, что он намеренно скрыл эту информацию, потому что хотел, чтобы зверь продвигался быстрее. Он не был таким жестоким. Ну тогда, он задумался над этим. Затем он поднял руку, чтобы достать зеленую жемчужину, подаренную ему старейшиной массивов, и передал ее Лил Ван, которая стояла у него на плече. «Не ешь это, просто держись за жемчужину», проинструктировал Есюань Лил Ван. «Аки», Лил Ван поспешно обняла зеленую жемчужину. Она посмотрела на жалкое зрелище, которым был тираннозавр. Она чувствовала себя довольно расслабленной, обнимая зеленую жемчужину. Теперь, когда она была у нее в руках, из нее исходили струйки охлаждающей духовной ауры, и они мгновенно впитывались в нее. На самом деле эта жемчужина тоже была съедобной. Потребление сократит на несколько дней время, необходимое Лил Ван для повышения уровня. Однако Лил Ван, скорее всего, в конечном итоге станет как тираннозавр. Ей придется провести следующие несколько дней в мучительной агонии. Я следующий. Есюань достал энергетическую пилюлю и проглотил ее. Затем он отошел в угол и начал культивировать ханинговальный кулак. Для него каждое улучшение имело значение. Он не хотел оставаться таким слабым. Информация, которую вы мне только что прислали, правда. Когда Лин Шеру покинула тайное царство духов, Сю Юньянь и несколько профессоров университета Цанчжоу также ушли. «Конечно да», – тихо сказал Сю Юньянь. «Что происходит?» Лин Шеру нахмурилась. «Мы тоже не совсем уверены». Молния появилась внезапно, а затем начала кружить вокруг лазурной планеты, как гигантский дракон, не рассеиваясь долгое время. Казалось, она имеет интеллект, и никто не знает, что он делает. Сю Юньянь тяжело вздохнул. До сих пор было несколько претендентов, которые пытались связаться с ним, но ни один из них не получил ответа. Грохот. Пока они разговаривали, толпа подняла глаза. Они увидели в небе громовую молнию, толстую и мощную, как дракон, словно намеревающуюся стереть мир с лица земли. Это сопровождалось раскатом грома, плывущего по небу. Иногда он летел высоко, в других случаях он падал. И все же казалось, что он рухнет в любой момент. Это больше не было вторичным по отношению к великому сдвигу, произошедшему столетия назад. В некоторой степени можно даже сказать, что могла произойти катастрофа, возможно, превзошедшая падение великого сдвига. Глава 55. Повышение тираннозавра. Время шло. В мгновение ока прошло 7 или 8 дней. В течение этих дней группа претендентов на лазурной планете ломала себе голову, чтобы найти способ связи с надвигающейся молнией, которая витала вокруг их планеты. В конце концов, они потерпели полное поражение. Эта молния бесконечно кружила вокруг лазурной планеты, не отдалялась и не снижаясь. После того, как пурпурная молния взорвалась, все они были потрясены. С логической точки зрения, даже если лазурная планета не была бы полностью разрушена после того, как на нее упала такая огромная молния, по крайней мере, были бы сильные толчки, которые спровоцировали бы бедствие. Но когда упала пурпурная молния, они не почувствовали ни малейшего движения. «Погнали, пойдем взглянем на молнию, которая упала ближе всех к нам», сказала Линшеру, ее сердце сжалось. «Он побил рекорд моего дяди. Неужели этот парень Есюань такой могущественный?» В тайном царстве духов молодой человек сидел на большой каменной плите с удочкой в руке и лениво ловил рыбу в небольшом озере. Когда он ловил рыбу, он повернулся, чтобы поговорить с другим молодым человеком, сидящим рядом с ним. «Возможно, даже больше, чем вы думаете». Другой молодой человек покачал головой и сказал: «В то время, когда царь тысячи журавлей увидел человека в пагоде духов, он оставался только на 2 минуты или около того, прежде чем покинуть пагоду. Но этого, которого они зовут Есюань, он оставался там более 10 минут, включая время, потраченное на задание. Это довольно удивительно». Руки юноши-рыбака тряслись. На его крючке была большая рыба. ТСК, ЦК, еще одно ирование, Лил Крейну, повезло. При виде такой огромной рыбы на его лице сразу же расцвело ликование. «Так, слухи о Есюане не внушали тебе никаких мыслей?» с любопытством спросил мальчик рядом с молодым рыбаком, наблюдая, как разворачивается эта сцена. «Мысли, какие мысли у меня могли быть?» Услышав это, молодой рыбак сказал, покачав головой: «Может, я и не достиг черного железа, но мой маленький журавль уже достиг его. Он даже поднялся, чтобы стать зверем 5-звездочного уровня черного железа, когда он повысился. Независимо от того, насколько могущественен Есюань, ты думаешь, двое из его зверей ученического уровня будут мне равны? Я не заинтересован в издевательствах над другими». Другой молодой человек спросил, когда он услышал: «Что, если он на уровне черного железа? Когда он перейдет на уровень черного железа, я определенно буду официально на уровне черного железа». Гу Цинхэ уверенно улыбнулся. «К тому времени я бы приручил своего второго зверя, и мой второй зверь будет 5-звездочным. К тому времени у меня будет 2 5-звездочных зверя на уровне черного железа. Что Есюань, даже если он перейдет на уровень черного железа, с ним будет рядом не более 1 5-звездочного зверя. Его 2 других зверя уровня ученика, они определенно потеряют свои звезды, когда перейдут на уровень черного железа. К тому времени, если мы действительно сойдемся лицом к лицу, я не буду его бояться». Бип. Говоря это, он приложил палец к губам и издал отчетливый свисток. А во! Когда его свист раздался вдалеке, вдали появился белоснежный призрачный журавль, который мгновенно расправил крылья и пролетел над ним. Призрачный журавль летел на высоте нескольких сотен метров. Независимо от того, насколько хорошо у вас зрение, вы увидите белое пятнышко, только если посмотрите на небо. На вершине высокой горы белоснежный духовой журавль услышал зов своего хозяина. Он думал о восхитительной рыбе, которой скоро станет лакомиться, и поэтому не мог не плыть по воздуху быстрее. Рев. Как только он миновал гору, мимо которой проходил много раз, янтарный тираннозавр с гигантскими крыльями внезапно вышел из пещеры в этой горе. Выйдя из пещеры, двукрылый янтарный тираннозавр посмотрел на небо. Он мгновенно заметил белоснежный призрачный журавль, который парил над его головой. В следующий момент этот зверь, который, наконец, достиг уровня черного железа, не колебался, ни после нескольких дней агонии. Он сразу хрипло зарычал. Что происходит? Когда зверь издал громовое рычание, Гу Цинхэ оказался под горной вершиной. Он смотрел, как его собственный зверь, журавль тысячи теней, несся по воздуху с высоких небес, как воробей со сломанными крыльями, и тут же побледнел.